Добыча. Гораздо большую важность имеют малые сети, начало которым положил так называемый Орден Двухпалатников. Он подчеркнуто не проявляет интереса к военной и политической деятельности, но остается восприимчивым к милитаризации. Эта группа имеет незначительное историческое родство с дхармическими религиями, причастными к созданию разума Мокши, но, судя по видимым признакам, не ставит перед собой задачу самоуничтожения личности, являющуюся непосредственной целью Мокши. Каждый двухпалатный рой достаточно мал, а значит время задержки сигнала в нем довольно низкое, поэтому может поддерживать последовательное чувство разумного самосознания. Благодаря этому боевая эффективность роя ограничена с точки зрения как латентного периода реакции, так и эффективного размера. Тем не менее, органическая природа межмозгового роевого интерфейса двухпалатников делает их устойчивыми к блокировке сигналов, которые являются достаточным средством против сети технического происхождения. Таким образом, с точки зрения грубой военной силы, двухпалатники имеют самый высокий военный потенциал среди всех роевых разумов, существующих на данный момент. Подобный вывод вызывает особое беспокойство в связи с большим количеством технологических и научных открытий, связанных с деятельностью Ордена за последние годы, многие из которых уже оказывают дестабилизирующее воздействие на жизнь общества. Мур Д. 12.03.2088 года. Роевые разумы, разумные раи и биологические военные автоматы. Роль коллективного разума в офлайн-сражениях. Журнал военной техники. Номер 68-14. Се, стою у двери и стучу. Откровение, глава 3, стих 20. Звезда стала огромной. На ее лице появилась тень, крапинка, затем родинка. Точка, диск, дыра. Меньше, чем пятно на солнце. Темное, более симметричное, оно увеличивалось. Росло, как совершенная опухоль. Черный планетарный диск там, где никакой планеты быть не могло, распухал в фотосфере прожорливой сингулярностью. Солнце скрывало половину этой пустоты. Пустота скрыла половину Солнца. В некое критическое мгновение, тонкое, словно лезвие бритвы, передние и задние планы поменялись местами, и звезда из диска превратилась в сверкающую золотую радужку, идущую на убыль вокруг огромного расширяющегося зрачка. А потом она стала и того меньше, огненным ободком вокруг абсолютно черной дыры, затем круговой, невероятно тонкой нитью, корчащейся и раскаленной, после чего пропала. Миллионы звезд, мигнув, опять возникли на половине небосвода, холодными, бесконечно малыми проколами. Их разбросало полосами и случайными пригоршнями. Другая часть осталась без формы и пустоты. Опухоль, уже поглотившая солнце, принялась грызть другие светила. Брюкс отвернулся от огромной пасти и увидел по левому борту черный палец, пронзивший звездное поле. Темный шпиль длиной в 500 километров, похороненный глубоко в тени. Дэн снизил персональный спектр на пару ангстремов. Игла заиграла багровым сиянием, как тлеющий уголь. Это был инфракрасный совершенный излучатель, вздымавшийся прямо по центру диска впереди. Теплоотвод. Находясь на расстоянии волоска от центра Солнечной системы, он никогда не видел самой звезды. Брюкс нервно подергал паутину, удерживавшую его у зеркального шара. Сингупта была пристегнута на своем обычном месте, слева от него. Лианна справа. За ней Мур. После того, как Дэн решил поговорить о его сыне, старый воин не перемолвился с ними словом. Похоже, некоторые линии невидимы до тех пор, пока их не пересечешь. А может, их не видят лишь бесчувственные кретины. Эмпирики всегда открыты для альтернативных гипотез. Брюкс обрел утешение в виде снаружи, где для невооруженного взгляда царила тьма, но на тактических дисплеях кипела жизнь. Иконки, векторы движения, траектории. Тонкий обод бледно-изумрудного цвета скукожился на переднем экране, плотно стянувшись вокруг носа тернового венца. Ненужный светоотражающий зонтик, стертый из консенсуса, чтобы не загромождать вид, втянулся в грузовой отсек. Жилые помещения свернули и закрепили для стыковки. Венец бесшумно падал. Мимо пролетали массивные структуры, видные только в их отсутствии. Как тени на фоне пространства. Беззвездные силуэты опор и каплевидных транспортеров, бесконечные невидимые антенны, которые выдавало периодическое подмигивание контрольных ламп, натыканных по всей их длине. Венец дернулся. Во тьме впереди заискрили двигатели, словно дуги электросварки. Вернулся низ, причем расположился прямо по курсу. Брюкс мягко выпал из кресла в эластичное объятие упряжи и повис там, пока раскаленные тормоза корабля придали смутные очертания утесу впереди. Балки, холодные мертвые конусы дремлющих движков, огромные слоистые плиты поля вольфрама. А потом искры погасли, вместе с ними исчез низ и вся удаленная топография. Терновый венец продолжил падение и падал нежно, как пушинка. «Пока все выглядит нормально», — заметил Мур, конкретно никому не обращаясь. «А тут какой-нибудь охраны не должно быть?» — поинтересовался Дэн. «Было же официальное объявление через несколько недель после огнепада. Пока мы не видим свидетельств злой воли со стороны, бла-бла-бла, но предусмотрительно проявляем осторожность, еще больше болтовни. Не можем позволить себе оставить столь жизненно необходимый источник энергии незащищенным в настоящем климате неуверенности. Дальше совсем зевота». Мур ничего не ответил. Спустя какое-то время вместо него заговорила Лианна. «Эту штуку почти невозможно разглядеть в сиянии солнца, если не знать, куда смотреть. А тут только огромные тепловые отпечатки снуют туда-сюда. А те, другие ребята, не знают, в какую сторону глядеть». С тех пор, как Валерий размяла когти в центральном узле, Лианна и двух слов не произнесла. По крайней мере, Брюкс больше не слышал. Нынешнее пояснение он счел хорошим знаком. Еще больше искр, разрывающих ночь секундными вспышками. Каркас поверхности заполнил весь тактический дисплей, высвечивая структуры, которые невооруженный глаз едва различал даже в виде теней. На отвесной скале перед кораблем вспыхнули созвездия. Огни, запущенные приближением большой массы. Мутные и изящные, как фотофоры глубоководных рыб. Свечи в окне, привечающие путника. Они струились, текли и сливались на огромной серой миноге, что вышло из ландшафта внизу. Ее большой круглый рот пульсировал, морщился и сомкнулся на левом борту. Последний всплеск обратной тяги. Минога вздрогнула, откатилась на метр или два, продолжила сближение и сомкнулась на правом борту, прицепившись к стыковочному шлюзу. Венец еле двигался. «Мы тут уже испарение подсасываем. Надеюсь, двухпалатники понимают, что делают, так как топливо у нас закончилось», – доложила Сенгупта. «Чтобы этот корабль куда-то полетел, придется вылезти наружу и его подтолкнуть». «Нет проблем», – ответил Мур. «Мы уселись на самый большой зарядник в Солнечной системе». Лиана взглянула на Брюкса и попыталась улыбнуться. «Добро пожаловать на Икар!» Разумеется, на первом свидании лезть в койку никто не собирался. Небо в центральном узле заполнилось рукопожатиями и снимками крупным планом. Икар и Терновый Венец знакомились, договаривались и приходили к соглашению, что эта небольшая встреча – дело интимное, а потому вмешательство земных инженеров будет лишним. Сенгупта шептала милый вздор станционной системе, упрашивала включить свет, загрузить жизнеобеспечение, а может и поделиться парой страничек из личного дневника. Из нижнего полушария выплыли обнаженные тела. «Эулалия и еще одна из Ордена. Хайна», – вспомнил Брюкс. Очищенные от зловредных микробов и, наконец, прошедшие декомпрессию, решились не зайти до исходников. Никто не счел события достойным комментария. «Никого и ничего с последней операционной проверки», – Сенгупта ткнула пальцем в окно с буквенно-цифровой билибердой. «Никто не выходил и не приходил за последние 18 месяцев. 192 дня назад запускали двигатели для стабилизации орбиты. Больше ничего». Краем глаза Брюкс заметил быстрое движение. Строй умертвий гуськом пролетел сквозь люк, как рапторы, нападающие на добычу. Они отскакивали от неба, огибали переднюю лестницу и исчезали в потолке, быстрые и гибкие, словно барракуды. «А вот и стая», – нервно подумал Дэн. «Где же их альфа?» Но вопрос не закончил, так как получил вполне убедительный ответ. Кожа на спине пошла мурашками. Валерий стояла прямо позади него. Возможно, уже давно. Двухпалатники ее, кажется, не заметили. Они не сводили глаз с тактического дисплея с тех самых пор, как пришли. Брюкс сглотнул и с трудом повернул голову влево. Когда показалась вампирша, чуть не опустил голову, но заставил себя посмотреть ей прямо в лицо. Глаза вампирши сверкнули в ответ. Дэн заскрипел зубами и постарался думать только о лейкофорах и тонкопленочной оптике. А потом вдруг понял: она на меня даже не смотрит. Брюкс думает о своеобразии в строении глаз вампирши. Лейкофоры – это хроматофоры, пигментосодержащие и светоотражающие клетки, которые рассеивают свет и выглядят как белые пятна. Тонкопленочная оптика связана с особенностями сетчатки вампиров. У их глаз как минимум более высокое быстродействие и гораздо меньшие оптические потери. Так и было. Яркие чудовищные глаза прожгли путь прямо сквозь него к куполу позади. Колебались микроскопическими сдвигами от цифровых значений к картинкам. Мельтешили, как глаза зомби, но с вдвое большей интенсивностью. Брюкс практически видел разум, сверкавший за этими линзами. Пелену электричества, впитывающую информацию быстрее любого волокна. Теперь в узле собрались все. Монахи, монстры и прислужники сгрудились под крохотным металлическим небом, забитым машинерией мысли, последовательностями загрузки, диагностикой, многомерными видами с тысяч механических сенсоров. Данные грозили полностью затопить полушарие бескрайним мерцающим инфоштормом, который перевалил через экватор и уже начал разливаться в сторону кормы. Правда, он был грубым и неуклюжим, больше напоминал папирус. Все эти измерения, расплющенные и налепленные на физическое пространство, предназначались для троглодитов, тараканов, а не для когнитивных гигантов, маячивших повсюду. Почему они вообще сюда пришли? Сюда, в страну слепых, когда консенсус длился вечно, распределял бездонное море сведений по бесконечному пространству внутри их голов. Зачем пользоваться глазами из желе, когда невидимые сигналы могли проникнуть сквозь кость и мозг и накалякать что-нибудь прямо на синапсах? «Черт побери!» – подумал Брюкс. Смарт-краска встречалась на корабле повсеместно. Раньше он думал, что это для освещения и бэкап для бэкапов, на случай, если в разогнанных мозгах сломаются имплантаты. Но теперь экипаж Венца, похоже, предпочел именно такой интерфейс. Грубый, пуантилистский, а главное внешний. Конечно, он не был полностью защищен от взлома, но любое вторжение произошло бы за пределами головы и ставило под удар не мясо, а механику. Так, по крайней мере, какой-нибудь инопланетянин, воображаемый или нет, не мог переписать мысли в разуме Роя. «Несколько лет, чтобы обустроиться», — сказал Мур. За несколько лет неизвестная сила могла изучить новую и незнакомую технологию и сделать выводы о том, какая плоть скрывается за всеми этими схемами. За годы построить устройства и интерфейсы, пользуясь неограниченной энергией из местного источника, а потом откинуться в кресле и ждать, пока прибудут владельцы. У того, что, возможно, притаилось на станции, была уйма времени, чтобы сообразить, как добраться на корабль. «Они же боятся», — понял Брюкс, и его осенило. «Черт, неужели они боятся?» Сингупта закинула ряд сигналов с камер на купол. Трюмы и служебные тоннели в основном. Баки с программируемой материей, лабиринты туннелей, где роботы скользили по рельсам, выполняя бесконечные задания по ремонту и пополняя запасы. Жилые отсеки торчали тут и там, как лимфатические узлы. Вакуоли, которые нехотя наполнялись теплом и атмосферой в тех редких случаях, когда гости являлись с визитом, предварительно договорившись о встрече. Сейчас они были пустыми, неприветливыми и настолько маленькими, что едва выделялись бы, даже существуя здесь гравитация. Икар был невежливым хозяином, возмущенно смотревшим на любых паразитов, решивших пожить в его кишках. Но что-то тут все же обосновалось. Сингупта схватила это окно и растянула на пятую часть купола. Доп/рекомп согласно сигналу. Цилиндрический отсек с еще одним цилиндром внутри, сегментированным, ребристым, утыканным трубками, панелями доступа, с торчащими кабелями высокого напряжения, который трахеей шел через центр помещения. Чем больше они смотрели, тем светлее становилось. Прерывистые искры проносились по стенам, замирали и затухали до темно-лимонного сияния, которая расходилась по окрашенным полосам на переборке. Завитки замерзшего пара крутились невесомыми арабесками, пока их не всосал какой-то проснувшийся вентилятор. По пути сюда Брюкс заполнил пробелы в образовании. Он знал, что найдет, если перережет массивную трахею посередине отсека. С одной стороны, там находился массивный и черный составной глаз, похожий на пчелиные соты кластеров из гамма-лазеров, нацеленных вдоль полости трубы. Насосы и электромагнитные катушки опоясывали пространство через равные интервалы. Сверхпроводники и ультраморозильные трубы, остужающие гипотетический вакуум практически до абсолютного нуля. Внутри этой камеры материя приобретала странные формы. Атомы успокаивались, забывали про Броуна и энтропию, принимали сообщения от второго закона термодинамики, но обещали вернуться к нему чуть позже. Затем четко выстраивались сверху донизу, сцеплялись и превращались в единообразный субстрат. Триллионы атомов конденсировались в одну огромную сущность. Чистый лист, ждущий, когда энергия и информация превратят его в нечто новое. Тезей кормился чем-то подобным. Более того, был частью того же контура. Может, и до сих пор кормится. А внизу, в дальнем конце отсека, за лазерами, магнитами и ловушками микроканальных пластин, Брюкс что-то увидел. Что-то неправильное. Поначалу он не мог сказать ничего определенного. В дальнем конце компилятора что-то просто было не так. Через пару секунд Дент заметил, что сервисное отверстие слегка приоткрыто, и по его краям расплывается пятно. Мозг покопался в подсказках, перебрал тысячи карточек, по размерам попытался примерить на аномалию ярлык «разлитая краска», но подошел он плохо. Для смарт-материала эта штука была слишком толстой, бесформенной и плотной. К тому же Брюкс больше не видел на станции поверхности, выкрашенной в такой маслянистый оттенок серого. Потом камера дала увеличение, и новый набор подсказок тут же встал на место. Эти ветвящиеся филигранные края, как корешки и дендриты, растущие прямо на машинах. «Эта штука все еще лезет из канала?» – послышался изумленный голос Лианны. «Не тупи, думаешь, я не сказала бы? Да и не в том дело, просто какой-то идиот оставил люк открытым». «Система жизнеобеспечения не работала, пока венец не пристыковался», – вспомнил Брюкс. «На станции повсюду царил вакуум». «Может, оно как раз и лезло, пока ты не повысила давление в отсеках. Вдруг мы его прервали?» «Эти маленькие бугорки, похожие на прыщи, словно какие-то плоды на ранних стадиях». «Не сомневайся, я сказала бы раньше. Да черт, в логах записано, что энергии тут не было уже много недель». «Если логам можно верить», – тихо заметил Мур. «Эта штука очень похожа на обыкновенную краску», – сказала Лианна. Брюкс покачал головой. «Нет, больше на слизистую плесень». «Что бы это ни было», – подытожил Мур, – «наши люди ничего подобного сюда не отправили бы. И отсюда очевидный вопрос». Вопрос появился, но его никто не задал. Конечно, слизистая плесень не могла выжить в глубоком вакууме при абсолютном нуле. «Назови хотя бы одну вещь, которая смогла бы», – сказал Мур. «Потенциальные дейнококи могли бы, ну и вроде некоторые синтетики». «И при этом они могли бы активно действовать?» «Нет», – признал Брюкс. «Они, по сути, вырубаются, пока условия не станут лучше». «То есть, по-твоему, что бы там ни было», – полковник махнул рукой в сторону изображения, – «оно спит?» Ощущение казалось более странным, чем даже штука в окне. Кто на терновом венце интересовался мнением Дэна? Но удивление прошло, как только он посмотрел в сторону и увидел, как монахи и вампирша собрались вместе и вели мультимодальный диалог из щелчков, фонем и танцующих пальцев. Двухпалатники стояли, отвернувшись друг от друга. Они парили спонтанным узлом, устремив каждую пару глаз по своему вектору. «Джим, может, для меня ты и полковник-суперсолдат?» – понял Брюкс. «Но для этих парней все мы – лишь стая капуцинов». «Я сказал… Прости», – Дэн тряхнул головой. «Нет, я так не думаю. В смысле, взгляни на это. Оно хотя бы отчасти находится вне камеры. Ты мне скажи, может ли техника на Икаре собрать материю вне конденсатора?» «Значит, оно выросло?» «Вполне логично». «В глубоком вакууме, почти при абсолютном нуле». «Не настолько логично, но другого ответа у меня нет». Брюкс сдернул подбородком в сторону гигантов. «Может, у них есть?» «Оно сбежало». «Если хочешь, можно и так сказать. И в любом случае, сбежало оно недалеко». Пятно, слизистая плесень или что бы там ни было, распространилось меньше, чем на 2 метра от открытого люка, а потом иссякло, разбившись на корешки. Впрочем, по идее, оно даже столько не должно было протянуть. Эта чертова штука выглядела как живая. Брюкс убеждал себя не спешить с выводами и не судить внеземные явления по привычным для людей формам. Но биолог в нем пустил уж слишком глубокие корни. Он смотрел на зернистую пережатую картинку и не видел там ни случайного скопления молекул, ни экзотического кристалла, растущего по какой-то предначертанной сетке линий. Он видел нечто органическое. Создание, которое не могло просто так собраться из рассеянного облака атомов. Дэн повернулся к Муру. А не может технология телематерии на Икаре быть более продвинутой, чем ты допускаешь? Может, она ближе к настоящей фабрикации? Мне кажется, тут у нас сложная макроструктура. Мур повернулся и пригвоздил Сенгупту взглядом. Оно вырвалось? Взломало люк? Та покачала головой, не сводя глаз с потолка. Никаких признаков растяжения или усталости металла. Ничего не взрывалось, не ломалось, поблизости нет никаких осколков. Выглядит так, будто кто-то проводил стандартную диагностику, вынул образец и забыл закрыть дверь. Какая-то уж слишком глупая ошибка, заметил Брюс. Тараканы постоянно совершают глупые ошибки. И самая большая наша ошибка, промолчал Брюс, в том, что мы слишком много понастроили таких, как ты. Правда, обзор у камеры ограниченный, видно не все, поэтому нужно туда сходить и проверить для надежности. Наверху, в небе, слизистая плесень манила миллионом филигранных пальцев. «Значит, такой наш следующий шаг», – предположил Брюс. «Мы высаживаемся?» От Эулалии донеслось крякающее стаккато с пальцевым аккомпанементом. У любого другого примата такой звук мог бы означать смех. Узел роя удостоил Дэна взглядом и снова перевел внимание на купол. Это был не английский, кажется, даже не язык, по крайней мере, не по определению Брюса.